Глава 46, в которой Акаций появляется очень вовремя. Уже светало, когда барон Аурели Эхо привел Рекса к главным воротам императорского дворца. Улицы столицы были забиты транспортом, поэтому на дорогу у них ушло куда больше времени, чем предполагалось изначально. Народ стекался в центр города. На площади устанавливали помосты для духовых оркестров и палатки для торговцев едой и сладостями. Рекс предусмотрительно спрятал саблю под полой длинного плаща, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ворота дворца были распахнуты настежь. На подъездной дорожке стояло великое множество карет и экипажей. Знатные люди съезжались, предвкушая красочное зрелище и праздничное угощение. Гвардейцы пропускали их, особо не расспрашивая, поскольку понимали, что в этот день в столице будет много приезжих. Барон Эхо и Рекс смешались с толпой, и их тоже пропустили без препятствий. «Вас долго не было, господин Эхо», — учтиво поклонился барону один из часовых. «Устроил себе небольшой отдых», — улыбнулся тот в ответ. «А это кто?» — кивнул на Рекса стражник. «Мой новый лакей», — небрежно бросил барон. На этом все расспросы закончились. Пройдя внутрь, они сразу отправились в подземелье. Встречная охрана лишь отдавала барону честь, не задавая вопросов. Эхо и Рекс стали спускаться по узкой каменной лестнице, поворачивавшей то вправо, то влево и слабо освещенной редкими факелами. Наконец они оказались в длинном мрачном коридоре со множеством запертых дверей. На стене у входа в коридор висела массивная связка ключей. Эхо снял ее и взял с собой. В коридоре царила тишина. «Здесь содержатся преступники?» — спросил Рекс. «Только политические», — сдержанно ответил барон. «Те, кто недоволен властью Всевелдора Первого. Обычных убийц и грабителей здесь не держат. Для этого существует городская тюрьма». «Так Дарину причислили к политическим преступникам?» — удивился Рекс. «Ну, она ведь тоже выступает против императора», — заявил Эхо. «Ничего подобного!» — воскликнул юноша. «Это Лионелла объявила на нее охоту». «До чего я докатился?» — угрюмо буркнул барон. «Помогаю заговорщикам вызволить из камеры преступницу. Выступаю против самого Всевелдора. Я совсем спятил, раз связался с этим отребьем». «Но-но!» — прикрикнул на него Рекс, ухватившись на всякий случай за рукоятку сабли. «Ты забыл, о чем тебе говорил король Гамет? Только выкини что-нибудь, станешь личным врагом всего племени кочевников». Наконец они добрались до карцера, где держали Дарину. Барон Эхо злобно пробормотал что-то себе под нос, вставил ключ в скважину и отворил дверь. В камере царила кромешная тьма. Наконец внутри раздался какой-то шорох. «Дарина!» — позвал Рекс. «Рекс!» — обрадовалась девочка и бросилась ему на шею. «Я уже думала, что вы про меня забыли!» И тут барон Аурели Эхо вдруг силой толкнул Рекса в спину, и парень влетел в тюремную камеру. Быстро захлопнув дверь, пока тот не успел опомниться, барон повернул ключ в замочной скважине и довольно захохотал. «Как все оказалось просто!» — ликовал Эхо. Рекс и Дарина тут же кулаками забарабанили в дверь камеры. «Открой сейчас же, предатель!» Юноша был в ярости от того, что так легко попался. «Вот еще!» Довольный тем, что уловка удалась, барон Аурелий начал приплясывать на месте. «Лионелла снова превратит тебя в каменную глыбу!» — крикнул Рекс. «А я сейчас пойду к императору и расскажу ему обо всем. Он избавится от ведьмы и сделает меня первым министром, а потом и со всеми твоими друзьями разберется. Проклятые заговорщики!» прорычал барон Эхо и бросился вон из подземелья. «Не может быть!» — расстроенно воскликнул Рекс. «Как я мог повернуться спиной к этому негодяю?» Вдруг до ребят донесся грохот, а следом ликующий возглас кота Акация. «Попался, жердяй!» Пару минут спустя дверь камеры снова открылась, и Дарина и Рекс увидели перед собой довольного кота. «Я, как всегда, появился вовремя», — заявил Акаций. «Старикашка споткнулся об меня и врезался лбом в стену. Кажется, он потерял сознание». «Откуда ты здесь взялся?» — изумленно спросил Рекс. «Предводитель Андерсон попросил меня присмотреть за вами», — хихикнул кот. «Все наши отправились на склады имперских боеприпасов, а я следил за тобой и этим мерзким толстяком. Так и ждал от него какого-нибудь подвоха». Девочка обняла Акация. «Как я рада, что ты мой друг!» — воскликнула она. «Почаще напоминай себе об этом», — ухмыльнулся кот. «А теперь втащите его в камеру, давайте запрем его здесь. Пусть сам посидит в тюрьме, если так любит отправлять сюда других». Дарина и Рекс взяли бесчувственного барона Эхо за руки и за ноги и не без труда втащили в камеру. Затем Акаций захлопнул дверь и повернул ключ в замке. «Ну а теперь надо выбираться отсюда», — сказал кот. «Наши уже наверняка устроили хороший переполох на военных складах. Сейчас весь дворец на уши встанет». «Только сначала отопрем все двери в этой тюрььме», — предложил Рекс. «Пусть арестованные выходят на свободу. Здесь сидят те, кто не побоялся выступить против Сивелдора, а значит, эти люди заодно с нами». С этими словами юноша схватил связку ключей и начал одну за другой отпирать камеры подземной тюрьмы.